Глава 24. Сенаторская ревизия петербургского интендантства обнаружила злоупотребление таких громадных размеров, перед которыми бледнеют даже московские. Особенно прибыльны для интендантов были операции по отправке съестных припасов на Дальний Восток. Продолжительность пути из Петербурга к восточным гарнизонам давала широкий простор интендантским махинациям. Интенданты сами сознаются, что когда нужно было сплавить какой-нибудь неудобный продукт, например, муку или сало, то продукты отправлялись на восток. Припасы по прибытии на место оказывались, конечно, негодными ввиду продолжительности пути. Другой выгодной операцией была продажа частным лицам права на вагоны для перевозки товаров. За вагон интенданты брали по 1000 рублей и более. Ревизией привлечены к суду многие интенданты, уже вышедшие недавно в отставку. Руль. Сидели мы долго. Давешний солдат и каши дал в махоньких таких котелочках, а вот ложками не обеспечил, так и сказал: «Звиняйте, немашечки, как-нибудь так». Мы справились, было бы чего жрать, а уж способ это сделать найдем. Девчушка держалась рядом, поглядывая на Серегу с восторгом, а на нас с опасливым интересом. Мы же смотрели на вагон. Жуть до чего хотелось узнать, что там внутри, но при синотнике тень я выпускать не хотел, а приблизиться нам бы не позволили. Вон, оцепление выставили. И Петр Васильевич пришел, а потом ушел, чтобы вернуться с тремя какими-то типами в одинаковых серых костюмчиках. «Жандармские», — сказал Метелька, зачерпывая кашу сложенными хитрой фигурой пальцами. «Из особого небось». Спорить с ним никто не стал. Потом один вышел, огляделся и отправился к прибывшему поезду. Оттуда уже вернулся в сопровождении военных. Ну а там и Марину вынесли. Так вот на носилках и вынесли, чтобы в поезд загрузить. «Она же вроде живая была», — сказал я, чувствуя себя не то чтобы совестно, скорее уж неловко. «Так и осталось. Просто, скорее всего, полную блокировку навесили», — пояснил Серега. «Артефакторную. Последняя разработка. Действует даже на одаренных, пусть и низкоранговых. Не позволяет обратиться к дару, а при необходимости и на мышцы воздействует, чтоб тело не слушалось». «Это чтоб не напало?» – уточнил Метелька. «И поэтому, но в данном случае скорее, чтобы не навредило себе». Серега тоже ел кашу и руками, хотя видно было, что чувствует он себя до крайности неловко. В нем хорошее воспитание явно боролось с нежеланием отрываться от коллектива. Вот увидит его Матрёна и окончательно уверится, что мы на Сергея Аполлоновича дурное влияние оказываем. А и пускай, каша-то вкусная, и жрать охота. Не знаю, как Сереге, но мне вот со страшной силой, то ли целительская магия тому виной, то ли приключения недавние и нервы, меня и в той жизни с нервов всегда на жрачку пробивало. Многие террористы, понимая, что в случае неудачи они столкнутся с дознавателями не только полицейскими, но и священного синода, предпочитают умереть, но не выдать тайн. Некоторые носят во рту яд, бывает, что зашивают ампулы в кожу или вот в дырку от зуба прячут. Иглы опять же ядовитые. Слышал, в воротничок прячут. А женщины в булавки там или заколки для волос. Одаренные могут заклятие смертельное закрепить, чтобы активировать в случае неудачи. Ну и так всякое и разное. Целитель сам по себе способен сердце остановить или там дышать перестать силой дара. А теперь Марина будет лежать тихо и спокойно до самой встречи с этим исповедником. Еще повезло, что сразу себя не убила. Ее старший усыпил, вот и получилось, завершил рассказ Серега. Теперь, наверное, заберут, повезут на дознание, вон и синотник с ними. Тут и в самом деле направился к поезду, широким таким шагом, бегом почти. Что-то с этой Мариной они засуетились, будто ощутив мой взгляд, синодник обернулся и погрозил пальцем. А я что? «Я ничего,